Священник покосился на блестевшую на ковре шашку. Покосился и многозначительно продолжал. Конечно, Азнаур во всем крепко должен свое слово держать. Церковь на себя берет. Старики сами просить тебя будут. Ты уступишь. А Глехи как, отец? Ну, раз церковь отказывается подпись скрепить, ты ничего не можешь сделать. За совет и помощь, отец, я всегда буду щедр к церкви. Только решил лучше бедных Глехи в сахурство перевести, а богатые и так хорошо смотрят. Долго после ухода священника Георгий сидел в глубокой задумчивости. Моро тихо приоткрывала дверь, сокрушенно качала головой и снова принималась за прялку. Дато легко спрыгнул с коня, замотал поводья, закол изгороди и поспешно вошел в дом. «Георгий, сегодня хорошая погода, поедем со мной, дело есть». Георгий пристально посмотрел на друга и пошел седлать коня. «Выехали рысью». Молча проехали хлопотливую деревню. «В Абхазете уезжаю, Георгий». Саакадзе быстро осадил коня. Долго совещались. «Вот так да то. Здесь скажи Кнукзару Эриставе, по моей просьбе поручение везешь. Все видели гонца от князя. По дороге осторожней будь. Если кто спросит, зачем в Абхазете едешь, говори, овец абхазской породы купить. Большое скотоводство решил вамши завести. Этому тоже поверит. Дмитрия не бери, горячий очень. Для такого дела не годится. Лучше один поезжай». «Георгий, одно слово хочу сказать». «Говори, почему смущаешься? Не женись теперь. Рано. Царя спроси. Нино красавица, волосы золотые, сердце золотое. Но иногда золото вниз тянет. Тебе сейчас нельзя вниз. Еще не крепко наверху сидишь. У царя разрешение спроси». Саакадзе вспыхнул. «От всего дорогого оторвут, все желания опрокинут, скоро себе принадлежать перестану. Но, может, путь к намеченной цели лежит через человеческие жизни?» «Не знаю, как тебе сказать», — начал он вслух. «Иногда, думаю, жить без Нино не могу. Иногда несколько дней о ней не помню. Вчера руки ей целовал, чуть не плакал от любви. А сегодня тебя спокойно слушаю. Вот, посмотри, кисет подарила». Георгий вынул кисет, вышитый разноцветным бисером. Беркут странно блеснул в солнечных лучах. На дне кисета Дато увидел золотой локон Нино. Вздохнул, вернул Георгию кисет. Долго молчали. «Думаю, Георгий, постоянную дружину завести. Ты как советуешь?» «Непременно заведи. Оружия у нас мало. Надо оружие достать. Общие учения и большие состязания будем устраивать». Спустя несколько дней, в час, когда в придорожных духанах свирепо шипит на шампурах пряная баранина, когда охлажденное вино готово опрокинуться в глиняные чаши, когда нетерпеливые картлийцы ударами кулаков об ореховые доски настойчиво напоминают о своем аппетите, с телетубанских высот по отлогой тропинке спускались два всадника. Их кони напоминали облезлых верблюдов, которые пересекли Аравийскую пустыню. Всадники по молчаливому уговору не останавливались у больших духанов, откуда неслись веселые голоса и щекочущие ноздри благоухания. «Не печалься, князь», — бодро произнес слуга. «Недалеко отсюда, у последнего поворота в Кафтыксхевское ущелье, стоит недорогой духан, щедрый кувшин. Там покушаем». «Хорошо», — сказал Мамука. «Но разве в щедром кувшине даром кормят?» «Зачем даром? У нас одна монета в кесете звенит. Хаши возьмем, вина тоже возьмем». «Вино возьмем?» «А обратно, под благословенным небом Картли, 5 дней солому будешь кушать?» «Солому. Пусть враг наш солому кушает. Я заставлю на обратную дорогу наполнить наши сумки каплунами. С таким условием едем, не мы напросились, а нас умоляли в гости приехать». Мамука хлестнул заснувшего было коня. Князь покачнулся в седле. «Интересно знать, зачем зовет меня хитрый Имеретин?» «Думаю, недаром святой князь нас вызывает». «Не стоит думать, Мамука, сколько раз напрасно думали. Но правду ты говоришь. Даром святой князь беспокоиться не любит. Уже приехали, Мамука? Хорошо пахнет. Наверное, шампур вертит. Вот мой отец с утра ел шашлык, курицу тоже любил, каплуна непременно резали. Помнишь, Мамука?» Мамука с достоинством старого оруженосца соскочил на землю и помог князю спрыгнуть, не опрокинув коня. Темный подвал открывшейся двери заполнил тучный духанщик. Над тугим серебряным поясом, подобно бурдюку, трясся живот. Булькающий смех совсем сдвинул заплывшие, похожие на стертые монеты, глаза. Юркие мальчишки деловито сновали между 3 посетителями, сидевшими в разных углах духана. Первым вошел Мамука, за слугой не особенно смело вошел князь. Он сел на свободную скамью и сбросил башлык. Казалось, никто не обратил на вошедших внимания, но князь заметил пытливые взгляды, брошенные в его сторону. «Дай нам хаши, перцу побольше насыпь, и 2 чаши вина, не очень кислого», — небрежно бросил Мамука, подойдя к стойке. «Хаши нет ни с перцем, ни без перца. Вино могу дать». «Почему нет? Всегда есть, а сегодня нет?» — уже менее развязно спросил Мамук. «Всегда есть, а сегодня собак угощал, последние вылил». «Как ты сказал?» Князь рванулся к стойке. «Как умею, так говорю. Нет ж хаши ни с перцем, ни без перца. Возьми цыплят, возьми молодого барашка с зеленым луком. Еще вчера грудь сосал. Возьми сациви». «Брось, приятель, это мы дома кушаем. Здесь хаши хотим. Соскучились?» — быстро перебил Мамук. «Тогда дай барашка, жареных цыплят, сациви», — нетвердо начал князь. «Барашка, цыплят, сациви. О, какой хороший аппетит! На целый марчилий 2 танга. Только в моем духане для удобства раньше платят, потом кушают на здоровье». «Ах ты, желудь для свиней! На, спрячь себе на похороны!» Князь быстро сунул руку в карман. Не менее быстро ее там задержал Мамука. «Не надо, господин, не надо под дудку свиньи танцевать. Не хочет заработать, пусть верблюд ему в горло плюнет. Поедем дальше, в духане Турий-Рог покушаем». «А в духане Турий-Рог тоже даром не дают». Духанщик раскатисто рассмеялся. На медном подносе мелко задребезжали чашки. Бледный, с сжатыми кулаками, князь навалился на стойку. Мамука тащил его обратно. Духанщик презрительно сунул мясистые пальцы за пояс. Мальчишки, размахивая грязными тряпками, стали возле хозяина. «Чему смеешься, бурдючный черт?» Дато Кавторадзе отшвырнул скамью и медленно подошел к стойке. «Сейчас подай, заказанное благородным Азнауром, я угощаю. Прошу, господин, к моему столу», — любезно обратился Дато к князю. «Князь Орбелиани привык за себя сам платить», — сказал Ривас. Неожиданно в глубине духана произошло движение. Два посетителя, перегоняя друг друга, спешили к стойке. «Дозволь, уважаемый князь, просить тебя к моему столу». Отар угодливо кланялся. «Окажи мне честь, князь. Давно прислушиваюсь к твоей беседе с жирной обезьяной». Человек, плотно закутанный в черный башлык, махнул рукой по направлению своего стола. Духанщик проворно кланялся, угодливо улыбался. Мальчишки бросились вытирать стол. Ривас уныло смотрел на слугу. Мамука гордо выпрямился. «Теперь поздно махать угодливым хвостом. Сразу должен был отличить знатного князя от воробья. Мы с князем уже насытились в твоем щедром кувшине. В Турирок поедем. Прошу, князь, к моему столу я приглашал, не зная твоего громкого имени, не обижая отказом скромного Азнаура», — поспешно вставил Дато, догадываясь об отсутствии денег у Реваза. «Правда, господин, благородный Азнаур давно нас приглашал, не подозревая твоей знатности. Окажи Азнауру внимание, прими приглашение», — торжественно произнес Мамук. «Ну, а мне, духанщик, дай хаши. Сегодня с первого солнца чего только с князем не кушали, а все хаши хотим, соскучились, дома не кушаем, перед слугами неловко». «Хаши, правда, здесь нет. Тебе придется с разрешения князя присоединиться к нашей еде». Вскоре на перегруженных блюдах шипели пряные яства. Ривас и Мамука своим необычайным аппетитом могли удивить даже шахских слонов, но сытый Дато, желая скрыть изумление, не отставал от гостей. Наконец вино развеселило мысли, полилась дружеская беседа, Ривас заинтересовался, далеко ли имение благородного Азнаура и какой он фамилии. «Имение мое день езды от щедрого кувшина. Если на обратном пути благородный князь захочет посмотреть хозяйство царского Азнаура, то выпьет вино из настоящего щедрого кувшина». «По делу едешь или так?» Ривас хотел еще раз спросить у Дато имя, но побоялся казаться назойливым. «По делу. Овец хочу купить. Решил шерстью торговать. У нас мелкая порода, шерсть не очень мягкая, на одежду не годится. Думал близко найти. Месяц шатаюсь везде одинаковые. Может, в Эмирете придется ехать, может, дальше. Непременно хочу турскую. У князя Качибадзе турская порода. Разбогател. Опять же, с курдюками нехорошо. У наших курдюки толстые, а жиру немного. Трудное дело большое хозяйство, но отец любит, целый день хлопочет». Дато опустился в объяснение достоинства овец разных пород и с удовольствием заметил подавленный вид собеседников. «Хочешь, укажу, где хорошие овцы?» — неожиданно вмешался в разговор черный башлык. «Укажи, спасибо скажу, и кувшин веселого вина поставлю», — ответил Дато. «В Эмирете хорошая порода, но с абхазской нельзя сравнить. Тоже за овцами еду. В Очамчире, думаю, купить». «В Абхазете, говоришь?» Дато пристально вглядывался в черный башлык. Конечно, у кого монет не хватает, и в горе покупают. А ты, шут, мой кисет считал? Почему знаешь, сколько монет имею? Непременно считать нужно. Так знаю, голодный кисет носишь. Будешь много говорить, узнаешь, чем пахнет в духане пол. Дато угрожающе вытянул похожий на слиток меди кулак. А зачем нюхать пол, так знаю. Твоим кисетом пахнет. А может, и кисета не имеешь. В платке монеты носишь. Если это не кисет, то у тебя вместо головы луженый котел на шее вертится. Дато выдернул из кармана туго набитый кисет, ударил им по столу и положил обратно в карман. Закрытым товаром хвастаешь, Азнаур. Может, там кочий? Вдруг произнес Отар. Настоящее богатство не стыдится человеческого глаза. Смотри. Отар вынул два туго набитых кисета и выплеснул содержимое на стол. Туманы, морчили и танга звонко подпрыгнули на желтой доске. О, смотри, духан не место для хвастовства, захохотал Дато. Мамука болезненно морщился, стараясь оторвать глаза от серебра, но, заметив вызывающую улыбку Отара, небрежно сказал: «Жаль, мой господин не позволит высыпать кисет князя Орбелиани. Иначе ты бы убедился, что твое богатство — жалкая куча воробьиного помета». «О богатстве князя Реваза Орбелиани не спорю», — насмешливо произнес Отар. «Я вызываю щедрого Азнаура». Дато быстро взглянул на побледневшего Реваза и, одернув рукав чухи, пересек духан. Духанщик поспешно сунул в руки мальчика кувшин, и тот стрелой вылетел во двор. «Ты что моего гостя задеваешь? Хочешь познакомиться с щедростью Азнаура? Держи башку!» На мгновение медный кулак мелькнул в воздухе. Отар, теряя сознание, обливаясь кровью, увлекая за собой стол, свалился на пол. Серебро беспокойно кружилось вокруг него. Черный башлык, вскочив, обнажил кинжал. Дато ловко увернулся, перескочил стойку и прыгнул вперед. Черный башлык ахнул, схватился за бок и тяжело рухнул на скамью. Духанщик хладнокровно взял у прибежавшего мальчика кувшин, вылил на голову Отара холодную воду, не спеша вытер о шарвари руки, велел мальчику собрать серебро и помог черному башлыку вытянуться на скамье. Запихивая в кисет серебро, духанщик выражал свое восхищение силой и ловкостью молодого Азнаура. Дато поправил рукава, застегнул ворот и учтиво извинился перед Орбелиани за прерванную беседу. Мамука с глубоким уважением подвинул Дато скамью. «Теперь князь в духане будет тихо, и можно заказать еще сациви и поднять чашу за избавление от назойливых спутников». «Приятная у тебя рука, Знаур. Имя не запомнил. Зови Дато. А далеко, князь, едешь?» «В Кватахевский монастырь настоятель Трифилий давно в гости зовет. Все некогда было нам с князем», — поспешно перебил Мамука. «Хорошее время выбрал. Царь в Твалади». «Как в Твалади?» Спохватившись, Ревас стал объяснять причины своей неосведомленности. «На джейранов охотился, месяц в горах был, думал, царь еще в Тбилиси». «О, ноги держи, так не поднимешь, малый, голову не урони». Мамука заинтересованно разглядывал лицо Отара, представлявшее собой вздутый синяк. Он оживленно давал советы двум мальчишкам, с трудом волочившим пострадавшего. Духанщик предложил Отару занять комнату наверху. Все равно, — добавил он, вздыхая, — с таким лицом никакого дела не сделаешь. Значит, и торопиться незачем. Такое же гостеприимство было оказано и черному башлыку. Останься, пока не поправишься. С поломанными ребрами даже плохих овец не сторгуешь. Царь сейчас веселый, удачная война, в Картли тихо. «А ты, князь, не родственник Иллариону Орбелиане?» — спросил Дато, оглядывая опустевший духан. «По крови он брат моего отца, а по поступку злейший враг». «Неплохо царь с Илларионом расправился. Илларион всегда дураком был». Дато инстинктивно угадывал заинтересованность Ревазом двух оставшихся в духане и решил не допустить беседы между ними, даже если придется отложить поездку за овцами на некоторое время. Подумав, он предложил Ревазу отправиться сейчас же в путь и заночевать вместе в духане Цоцхали. Реваз, боясь новых осложнений с духанщиком, и сам решил уехать, а в Цоцхали он, конечно, не повторит глупости и переночует, как скромный Азнаур. На это уйдет только пол Марчили. Глава 16. Над западным входом Давид-строитель в блестящей кольчуге с обнаженной саблей угрожающе смотрел в голубую полутьму. Перед ним мерцала хрустальная лампада. В глубоком своде купола переливалась небесная лазурь. Святые в золоте ярких одежд затейливого востока с оружием и крестами тянулись к грозному Давиду. Византийские орнаменты, скульптурные изваяния, фрески, оттененные зеленым и синим колером, застыли в бледных стенах. У царских дверей на иконостасе, в золотых ризах, убранные жемчугами и яхонтами, покоилась Пресвятая Богородица Кватахевская, окруженная пышной свитой в серебряных окладах. Великолепные византийские капители и богатые утварь украшали храм, тяжело опиравшийся на 4 восьмиугольника. Золотая митра, сверкая разноцветными глазами, опустилась на бархатную подушку. Дементий, епископ Манглели, окруженный черным духовенством, заканчивал богослужение. На хорах пели «Испола эти деспота». Луарсап, взволнованный, произнесенный сейчас клятвой о сохранении тайны кафты, открытой ему настоятелем Трифилием, дрожащими руками, придерживая шашку, ставил свечу Давиду-строителю. Георгий X, затянутый в голубую куладжу, оживленно беседуя с Феодосием, епископом Голговским, Даниилом, архиепископом Самтаврским и тбилисским митрополитом Дионисием, твердыми шагами направился к выходу. В парадной трапезной персидские ткани покрывали узкие дубовые столы. Серебряные кувшины, наполненные соком монастырских виноградников, круглые блюда с тяжелыми плодами, исфаганские цветного стекла графины, окруженные рюмочками, замерли в отражении овальных окон. В глубоких нишах, хранящих прохладу, поблескивало матовое золото сосудов. Дикие леса карабкались по ступеням гор. Отвесные скалы обрывали настойчивые набеги врагов, и, соблазненный этой охраной, царь Давид-строитель воздвиг над крутизной Кватахевский монастырь. Ревностный собиратель затейливых мозаик, Давид решил повторить Византию. Проникнутый книжной мудростью, он сосредоточил в безопасной обители книгохранилища потемневшие древние тахиграфические письмена. Загремели тяжелые цепи, вздымая желтый камень с огромного дна Кафтесхевского ущелья. Разрастались ореховые аллеи, качались на ветках тяжелые плоды, пышно расцветал розами притаенный сад. Перед каменной папертью серебряная струя фонтана возносилась к изменчивому небу. Стыдливо прячась за густой галереей деревьев, потянулись от желтых плит к скалистым изгибам вереницы двухэтажных келий. Под молчаливыми окнами журчал прозрачный ручей. Размножая тучные стада, разбрасывая разноцветные виноградники, удобряя широкое поле, вращая мельничные жернова, перегружая маслобойни янтарным маслом, выращивая табуны коней, святая обитель отличалась от княжеских остроконечных замков, окруженных распластанными деревьями, только благоуханием елея, промыслом пиявок и черными облачениями. Не раз воинственные монахи, сбросив рясу, вскакивали на коней, обнажая меч против посягателей на монастырские владения. От серых утр до синих сумерек монастырь томился жаждой обогащения. Бесконечной лентой двигались скопированные иконописцами под требовательными глазами греческих мастеров дешевые иконы. Седые летописцы, сгибаясь над лощеной бумагой, обогащали обитель сказаниями о ближних и дальних веках. Изворотливые монахи, переодетые богатыми рыцарями, купцами, певцами, нищими, выскальзывали из кватахевских ворот, изучая с помощью хитрости, креста и золота, внутреннее состояние ближних и дальних государств. Снабженные точными сведениями, настоятели, поражая царей прозорливостью, овладевали нитями государственных дел, вмешиваясь в большие и малые события царства. Коронации, объявление войны, междоусобие феодалов, женитьба царей, княжеские браки, судебные тяжбы, посольские дела скреплялись именем Бога. Сгибаясь под ярмом рабства, влача тяжелые цепи, доведенные до отчаяния жестокостью феодалов, крестьяне также стучались в крестовые ворота. Возвышая авторитет церкви, служители креста добивались облегчения податей, согласия на свадьбы, отмены продажи просителя. Но, проводя золотую цепь между церковными тайниками и крепостным правом, в серьезных делах служители креста проявляли осторожность, сводя защиту к незначительным смягчениям. Сменялись цари, убегали века, налетали смерчи, сметая царство, а кватахевский монастырь упрямо расширял владения, упрямо копил в тайниках богатство. В тихие сумерки еще Баграт V, проезжая в Валаде, любовался стройными инокинями, черной волной спускавшимися к виноградникам. Врастали в серые массивы темные башни, и растекалась слава о святости Христовых невест. И инокиням, прикрываемым покровительством царей, святая обитель казалась незыблемой. Но однажды из страны силы на одичалых конях, в оранжевых кофтах, в голубых сапогах, в острых шапках, с катапультами, ножами, палицами и хвостатыми оронгви, с дикими выкриками «Сюргюн!» налетела желтая буря. Из тайных ниш поспешно вытаскивали оружие, тревожный звон колоколов кричал о помощи. Знали инокини, как страшные люди уводили из разрушенных монастырей красивых монахинь, уводили в далекие юрты, пропахнувшие дымом очагов и конским потом, брали насильно в жены, продавали в рабство, заставляли поклоняться чужому богу и молили колокола о помощи, но лежала разбитая Грузия под голубыми сапогами беспощадного Тимурленга. Ускакал Баграт в неприступный замок, забыл стройных инокинь, напрасно умоляли колокола, напрасно с бойниц свистели стрелы, напрасно трупы защищали вход в монастырь, пали тяжелые ворота, хлынул в них желтый поток. Бегут инокини в храм, умоляют нарисованного Христа защитить святых дев. Хохочет мугал, потрясая дубинкой, хохочут тысячи мугалов, приплясывая вокруг пламени, облизывающего храм. Звенят звенья на закованных инокинях, хохочет мугал, любуясь живым факелом, смиренно смотрит нарисованный Христос на гибель своих невест, молчат выброшенные из складеней святые. Вздрагивает остывший пепел. Тяжело поднялась раненая Грузия, напрягает каменные мускулы, и снова солнце расправляет горячие крылья над любимой долиной, снова цветут затейливые города, снова томятся жаждой обогащения святые обители. Но суровые лица католикоса, архимандритов и настоятелей святых обителей, суровы решение церкви передать Кватахевский монастырь монахам и поспешно подсказывают угодливые женщины о недостойности не только обитать, но и посещать святую обитель женщинам, где во имя Христа приняли мученический венец святые девы. С тех времен не только храм, но и порог Кватахевского монастыря не смеют в грехе своем переступить женщины. Только у наружной стены для смиренниц выстроена часовня, где богомолки могут возносить теплые молитвы к всемогущему Богу. Так сменялись цари, убегали века, налетали смерчи, сметая царство. А Кватахевский монастырь упорно расширял владения, упорно копил в тайниках богатство. Феодосий откинулся на высокую спинку кресла и погладил волнистую с проседью бороду. «Думаю, царь, лучше тебе добровольно согласиться. Нельзя противиться желанию грузинских царей». Сказал, пока они признают Картли, главенствующий над всеми грузинскими царствами, не пойду на союз. «В Кахете царь нехорошо», — мягко произнес Дементий, — «по-родственному вмешаться надо. Царь Александр Кахетинский с царевичем в Исфагане сидят». Держит их Шах-Аббас, думаю, коварное замышляет. Сейчас наследник Кахетинского престола Георгий народом любим за твердость перед Шахом, и вера Христа крепка в нем. «Помочь надо, царь», — поддержал Феодосий. «Помочь?» Всем известно недовольство Шаха-Аббаса царевичем Георгием. «Пристало ли мне против Ирана идти?» «Сейчас можно. Кахети с Турцией воюет. Шах такое любит. Говорил мне князь Сулейман, московские послы помощь дали. От грозных пищалей стрельцов Михаила Семеновского бежали турки. Много раненых и убитых оставили, а пленные кахетинцы домой вернулись. Сулейман послом в Московию от царя Александра ездил. 180 солнц взошло, пока доехал. Могучее государство русийское. Патриарх Иов крепко церковь держит. Народ Бога боится, царя чтит. Верные люди престол охраняют. Недовольные после пыток довольными живут. Стрельцы огненным оружием владеют. Сейчас и нам время помочь кахетинцам против турок. Опасно, отец Дементий. Князь Татищев на шахах хмурится, да-да. Не следует нам, Картли, опасности подвергать. Великий государь северных стран Годунов не против шаха думает, за веру Христа печалится. Шах или султан одинаково магометане враги наши, а русийский царь большую власть имеет, не страшится ни Ирана, ни Турции, ни даже цесаря Рудельфа, и вера у нас с Годуновым одна, греческая. Вера одна, отец, а царства разные. Да-да. 180 раз солнце небо перережет, пока Годунов до Картли дотянется, а шаху полмесяца довольно. От такого быстрого гостя солнце и месяц потерять можно. Русийские дела наконец отложим, а кахети решить надо, — кротко произнес митрополит Агафон. Филипп, архиепископ Алавертский, предупреждает. Лезгины в Лагодехе показались. Первым делом церковь разоряют. Пресвятой отец католикос Евдемос благословил решение духовенства. За церковь огорчается. Георгий X понял, съезд духовенства в Кватахеви по монастырским делам и церемония клятвы Луарсаба лишь предлог, а главное — дела Руси и Кахети. Он быстро снял кольцо и надел на другой палец. Уступить — значит окончить упорную борьбу за первенство Картли, не уступить — католикос разгневается. Взгляд его метнулся по благочестивым румяным лицам божьих посредников. Подождем царя Александра. Георгий Кахетинский только наследник. Пристало ли царю Картли неравному помощь оказывать? Да-да, не в союзе я с Кахети. Мамия Гурийский что скажет? Тоже помощи против турок просил. Тогда сами настаивали отказать, а вера у нас тоже одна. Тогда не время было, турки с Триолецких гор спускались. Потом мамия спокоен к церкви. Спокоен от бедности. Свои богатства на войну тратит. Да-да, Манучар Имеретинский только год на престоле. 20 лет имеет, а какой горячий. Большие земли завоюю. И Мерети раздвигать границы собирается, а картлийский царь помогать должен. Вот одижского князя Александра в аманатах держу. Да-да, кругом враги, церковь одна, а престолы разные. Такое всегда помнить надо. Думаю, мудрый царь, ты во многом прав, но... Трифилий по обыкновению сощурился. Святой отец, глава грузинской церкви, католикос от Бога правду знает, его решению смиренно должны подчиниться. Можно совсем тихо добрыми стать. Зачем шаху, мамия и манучару знать наши дела? Людьми, конечно, не следует помогать, заметно. Оружие из нарекала пошлем. В конях тоже у них нужда. На своей границе стражу усилим. Казахи подумают, помощь Кахете оказали, устрашаться. А если близко подойдут, гунии устроят самовольное нападение. Азнаур такое дело хорошо знает. Потом для успокоения шаха гуния можно наказать. Мелкий смех обнажил острые зубы Трифилия. Гуния уже 2 раза за ослушание наказан был. Жеребца и серебряное оружие получил. Азнаур доволен, Шах-Аббас тоже. Я согласен с тобою, царь. пока Александр в Исфагане не пристало Картли в кахетинские дела вмешиваться. А князю Татищеву для успокоения грамоту с толмачом пошлем. До светлого воскресения дотянуть надо. Шах-Аббас весною на Багдад идет. Георгий X с удовольствием смотрел на своего духовника. Удачные решения. Желание католикоса исполнится, шах в неведении останется, и он царское слово не изменил. С не меньшим удовольствием смотрело на Трифилия и духовенство. Решение, принятое на совещании у католикоса, благодаря настоятелю полностью утверждено царем. Остается решить, с кого взять необходимое. Князья, конечно, откажутся. Царское хранилище пусто, церковь не может опустошать святую казну ради мирских дел. Спорили недолго. Со вздохом решили обложить податью Азнауров, Амкаров и Глехи. «Опять же, русийские дела», — снова настойчиво начал Дементий. «Кахети давно посольство в Московию отправило. Вот князь Сулейман ездил, старец Кирилл с Татищевым вернулся. Картли главенствовать над грузинскими царствами хочет, а позади каравана ползет. Кахети у северного царя стрельцов выхлопотала для взятия Тарки, Тузлука и Буйнака, а Картли при одних грамотах может остаться. Думаю, пока послание Годунова глазами не увидим, незачем обсуждать. Опасно, отцы, против шаха идти. Никогда с Московией дела не имели. Кто такие? Какой царь? Какой народ? Да-да, горами наши земли разделены. Как можно доверять? Мы тоже пошлем к русийскому царю отца Феодосия. Тогда узнаем, выгодно ли нам с шахом враждовать. Даст ли Годунов стрелецкое войско оградить Картли от Магометан? Георгий X настороженно помолчал и твердо добавил. «Бартом, принеси грамоту». «Да-да, в грамоте хорошо объяснили. Поверят, почему в Эмирете не пропустили толмача Своитина. Раньше, чем Картли не сговорится, опасно посольских людей в Эмирете пускать. Да Диане хитростью тоже многое может получить». Бартом разложил перед царем грамоты. «Взгляни, царь. С грузинского на греческий мудрый отец Феодосий перевел. С греческого на русийский толмач Своитин Каменев». Георгий X задумчиво всматривался в знакомые знаки, расположенные на лощеной бумаге. «Яс, государь-царь Юрий Картлинский и всея иверские земли, царя Симеонов сын, вам, великого государя и царя и самодержца всея Руси, Бориса Федоровича, и его возлюбленного сына царевича Федора Борисовича всея Руси, послом Михаилу Игнатьевичу да Андрею Иванову, пишу вам, радоватися. По всем прияхам честную вашу грамоту, и еже в ней писано, то вельми вы разумели. И так прежде всего вам писал, и ныне вам пишу. О сем ведаете, то есть великое дело. Говорите, что есть повеление царское, да будем в присвоение. А на нас, кабы досадуете, хотите учинить, кабы спешно, и говорите, чтоб быть и в присвоение. А хотите спешно учинить, и то дело великое царское присвоение, и о том говорю вам, подождите до великие Пасхи светлого воскресения Христова, до весны, да будет и Александр царь. И тогда Божьей волею по вас пришлю, и вы у меня будете. И как увидимся, и царскую грамоту увидим и вычтем ее, Да будет тогда Божья воля и царское хотенье. А что послали, естя всех людей, Своитина с товарищем к Дадьянскому? И мне то кажется не добро, что тем людям ехать туды, потому что вам надобно, и того у него нет. А Дадьянский под турскую рукою, а христианам всем подобает быть и турскому недругом, и не любите их. И чтоб Дадьянский, поймав людей ваших, не отослал к турскому так же, как он сделал с шаховыми людьми. И для этого я с их не пропустил, чтобы их не потерять. А временем Дадьянский в руках наших будет, а лучшее будет сделано. Писано лето 7113-го. Подписав грузинскую грамоту, Георгий X свернул 3 лощеных свитка и приказал Бартому отпустить Своитина Каменева в кахете к князю Татищеву. В трапезной, куда перешли после совещания, чинно ели пилав с курицей, пилав с миндалем, пилав с кишмишем и яичницей, форель с соусом из кислых слив, запивали душистые груши монастырским вином. Ревас Арбеляни уныло смотрел на золотую чашу, усыпанную драгоценными камнями. Фамильная гордость князей Арбеляни. Уже 2 недели он, Ревас, томится в монастыре. Мамука говорит, лучшей жизни не надо. Запах хаши забыл, сердце в вине плавает. В постели сам себя найти не может. Даже кони зазнались, брыкаться стали. Но почему молчит черный каплун? Зачем звал? Зачем держит? Думает, джейраны ждать будут, пока Ревас молиться научится. Вот и сегодня в церковь пригласил. Думал, для разговора он клятву Луарсаба принимал. Мамука говорит, не наше дело. Меньше вмешиваться в чужие тайны — чаще пилав кушать будем. Наутро суровый монах распахнул дверь, и Ревас нерешительно вошел в безмолвную палату. За ним тенью следовал Мамука. Чубатых голубей не вспугнули робкие шаги Реваза и насмешливый голос Трифилия. Они важно клевали пухлые зерна, рассыпанные на белом подоконнике. Дела поправишь, к царю ближе будешь. Такое отец Трифилий в голову не приходило. Но если княжна не из семьи наших фамильных врагов, то князь Ревас с удовольствием покорится воле святого настоятеля, поспешно перебил Мамука. Трифилий поморщился. Арбеляне всегда враждовали с Магаладзе, но он весело пересчитал князей, окончивших вражду соединением своих фамилий. Чем обидели князя вежливые Магаладзе? Ревас хотел сплюнуть, но вовремя спохватился и только выразил желание не утруждать своей головы поклоном вежливым князьям. Но Мамука, кашлянув, вставил. От удачного поклона иногда голова тяжелее становится. Трифилий, сдерживая улыбку, пожалел о настроении князя. Сейчас царь подыскивает жениха для княжны Магаладзе. Он из мести решил отдать в приданое имение Арбеляни. И вот ему, настоятелю, пришла мысль упросить царя согласиться на брак княжны с Ревазом. Нехорошо, когда фамильные владения попадают в чужие руки, добавил со вздохом настоятель. А молодой Чиджавадзе, кажется, мечтает вместе с виноградниками Арбеляни получить приятную астан. Ревас вздрогнул. Чиджавадзе — друзья Иллариона и много способствовали изгнанию Реваза из имения. Через 2 часа Трифилий и Ревас в сопровождении слуг, обгоняя табун молодых коней, по глухому ущелью мчались в Твалади. Отражение светильника желтым пятном качалось в черном квадрате. Летучая мышь зловеще цеплялась за каменный карниз. Шадиман с досадой закрыл окно. Посланный царицей в дальний монастырь Занестан, он 14 дней пробыл в пути и, вернувшись сегодня утром, был неприятно поражен предстоящей свадьбой Реваза Орбелиане с Астан Магаладзе, а также утверждением Реваза владетелем фамильных поместий князей Орбелиане. Шадиман не был чувствительным, но тонкая месть царя покоробила даже неразборчивого царедворца. «Видно, Георгий X хитрее, — подумал он, — чем многие предполагают. Но как царица не поняла опасности? Как допустила подобный брак? Илларион, конечно, ответит на месть местью, и тогда он, Шадиман, бежит в Стамбул, а Мариам посетит Вангский монастырь. Шадиман злобно сбросил куладжу. Нет, не для того сидел он столько лет на скромном месте воспитателя Луарсаба. Нет, Шадимана нелегко сломить. Значит, надо убрать Орбелиане. Он сбросил цаги и с удовольствием почувствовал бархатную теплоту мягкого ковра. Ничего, царь, Шадиман в январе будет праздновать 2 свадьбы. Красавица Гульшари и честолюбивый Андукапар немало хлопот доставят тебе, а сестра Шадимана Мария и Сеуш а Милохвари соединят линию восточных крепостей и замков. Светильник царапнул синим когтем остаток масла и мгновенно погас. Летучая мышь ударилась в закрытое окно. Глава 17. Чалые туманы висли на шиферных изломах, затягивали предрассветное небо бесцветной комкой, медленно сваливались с крутизны в балки и отлоги, повисая хлопьями на оголенных ветвях. С далеких вершин под гул ледяного обвала налетали ветры, и тогда разрывалась комка, и глубокая голубизна окаймлялась, будто перстень серебристой оправой гор. Из лесных чащ выходили ощерившиеся шакалы, долгим воем вспугивали зимнюю тишь, спускались к равнинам деревень, упорно выслеживая неосторожную овцу. Пролетали зимовать журавли, поседелые чинары стыли в прозрачном воздухе, изгибались, отражая суровые берега, обмелевшие реки, дремотно огибали обглоданные веками валуны, оставляя на их морщинах холодные брызги. Кружились, хрипло каркая, старые вороны. По ночам мерцали острые иглы звезд. Сосала золотую лапу большая медведица, и точно засыпанный снежной россыпью белел Млечный Путь. Зимою приятнее ходить на дикого зверя, обновлять папахи, чухи, чистить оружие, чинить конскую сбрую, проводить время в беседах у раскаленного мангала. Но Георгий объявил: «В эту зиму отдыхать не будем». И точно охваченный пламенем, он с первого света до холодных звезд носился по вздыбленному Носте. «Ни себе, ни другим покоя не дает», — бурчали одни. «Откуда узнал, что так лучше?» — изумлялись другие. И только Месепи яростно притворяли в камень и дерево мысли загадочного владетеля. Вереницы буйволов, вытягивая морщинистые шеи, на ржавых цепях волочили тяжелые бревна. Дорога круто поднималась в гору к опустевшему поселку Месепи, и еще теплые бревна, прощаясь с похолодевшим лесом, жалобно скрипели, цепляясь за крутые изгибы. Но стефцы оживленно встречали плененные дубы и под четкий счет подкатывали их к широким грудам уже распиленных на длинные доски лесных исполинов. И там, где раньше люди дышали зловонным теплом, где в мутной плесени гнездилась нищета, на выровненной площадке разрушенного гнойника готовились к постройке новой шерстопредильни. «Георгий, от стариков я», — сказал дед Димитрия, разглаживая седые усы, свисавшие над ароматной чашкой воскресного чахохбили. «Скоро в Тбилиси коня направишь. Стыдно нам, если нуждаться будешь. Мы тоже гордость имеем. Наш Азнаур князей затмить должен. Благодаря тебе хорошо живем. Решили опять подать собрать». Саакадзе раньше не замечал тесноты простой папахи, но теперь положение придворного Азнаура обязывало блистать одеждой, иметь слуг конюха, и во избежание насмешек, подобно Квлевидзе, беспечно швырять монетами. Все яснее становилась неизбежность следовать примеру других Азнауров. Точно водоворот затягивали его вековые устои и традиции. Для укрепления своего авторитета необходимо было избегать опрометчивых поступков и не ставить больше себя в тяжелое положение. Георгий поморщился, вспомнив пророчество Кадаги, неизвестно откуда появившееся в Носте на базарной площади. На ее дикий вой вмиг сбежались ностевцы и тесным кольцом окружили скрюченную старуху с выжатым лицом и с прозеленью, точно от сырости в седых запутанных космах. «Вайме, вайме!» — надрывно голосила она, раздирая шершавую грудь закостеневшими когтями. «Раньше железная цепь от купола Святого Креста тянулась до купола Мцхетского храма, и ходили по цепи через Арагви благочестивые монахи поклониться мцхетским святыням и уходили обратно. Но послал с Елбуза на картли ведьм Тартар. Ари урули, урули, урули, кианаби. Проникли ведьмы в сердца людей, стали люди забывать Бога Всемогущего, и стала опускаться железная цепь. А теперь совсем рассыпалась и пропала, куда никто не знает. Вайме, вайме, крови, крови сколько вижу. Забыли старики Бога, забыли о небесном рае ради земной гордости. Никто не видал, никто не слыхал, как сошел Тартар с Елбуза, крепко смотрели большие глаза, страшно скрипели каменные зубы, черный дым змеей вылетал изо рта. Ари, урули, урули, урули, Тартар! Перестанет Бог защищать отступников, потащит их Тартар к себе в ад, будет жарить на раскаленной жаровне, будет жевать и выбрасывать обратно. Ни смерти, ни жизни не будет у несчастных. Бегите, люди, в церковь! Бегите, пока не поздно! Вайме, вайме! Ари, урули, урули, урули, кяденеби!» И старуха с безумным зеленым огнем в глазах бросилась бежать через мост и скрылась за речными валунами. И черный дым, как клялись ностевцы, взметнулся над рекой. Но стефцы в ужасе заметались по базарной площади. Несмотря на солнечный день, наталкивались друг на друга и, пугаясь, с криком «Очисти нас, Боже, очисти!» отбегали. Спотыкались о камни, цеплялись за деревья и вдруг, словно гонимые, бросились к священнику. К вечеру дом Георгия обступили месепи. Они умоляли Георгия не лишать их посланного Богом испытания и не переводить их в глехи. Георгий обещал уступить их просьбе. Но месепи они будут только называться, а в остальном будут жить не хуже всех глехи. И старики, роняя слезы, робко смотрели на небо. Может, Бог хоть перед смертью позволит им называться глехи? В воскресенье в переполненной церкви после обедни священник прочел список, скрепленный церковной печатью, о переводе самых молодых месепи в глехи и несколько семейств в глехи в Сахури. Кровь прилила к вискам Георгия. Он радовался чаду свечей и тяжелому потному воздуху, помогшему ему скрыться в каменной нише от людских взглядов. Синий дымок кадильницы щекотал ноздри. Георгий очнулся. Перед ним стояла дымящаяся чаша с чахохбили. Он с трудом старался уловить смысл длинной речи деда Димитрия. «Сейчас как раз акмары приехали кожу скупать. Говорят, черкесский князь 10 000 сёдел заказал. Акмар Бежан хвастает, будто ты у него вместе с князем в гостях был. Если со всех подать собрать...» «С Месепе ничего не берите», — поспешно перебил Георгий. «Почему? Ты сам одинаковые права с глехи им дал. Пока ничем не провинились, нехорошо обижать. Очень гордятся, когда сборщик к ним приходит. Больше показывают, чем имеют. Сборщик уже знает их хитрость, половину берет. Вот отец Эрасти, крепкий человек, умный тоже, в шерсти хорошо понимает. Большую власть ты ему дал. Всю семью в глехи перевел. От радости без вина пьяный ходит, хвастает, шерсти больше будешь иметь».